Бог нам прибежище и сила, не убоимся с Ним, хотя бы дрогнула земля и горы ринулись в моря. Бог сил с нами, Бог Якова защитник наш, Бог Якова защитник наш. Придите и видите дела Его, внимайте Ему, познайте Его. Бог нам прибежище и сила, не убоимся с Ним. Бог сил с нами, Бог Якова защитник наш, Бог Якова защитник наш. Бог нам прибежище и сила.